День кончился, и фотограф собрал свое имущество. Спрятаны в соседнем доме задники декорации и тренога с фотоаппаратом. Фотограф идет домой. Знакомые улицы, знакомые дома. В этом городе он знает всех, и его все знают. Он вежливо приподнимает шляпу, приветствуя. Он идет с работы. Фотограф вырос и состарился в этом городе. На его улицах он встречал легкомысленных польских кавалеристов, прятался в подвале от людей в черных эсэсовских мундирах, видел пьяных, озлобленных власовцев. У самого его дома пивная. Много лет ежедневно заходит он сюда. «Добрый вечер, дорогой Микульский!» — приветствует его пожилой буфетчик. «Добрый вечер, Стась!» Буфетчик наливает стопку водки. В пивной пусто. Занято всего два столика. У буфетчика есть время поболтать. Фотограф выпивает, морщится, закусывает моченым горохом. «Как торговля?» «Сегодня неважно. Вчера было лучше, крестьяне с рынка». «Что нового?» «Плохие новости, очень плохие. Что такое?» «Бандиты, одетые в русскую форму, побили семью в Смолах». Фотограф поставил рюмку, посмотрел на буфетчика. «Не верю. Мало ли чего болтают бабы на базаре. Правда, мой брат оттуда бежал. Рядом с его домом они убили всю семью». «О, Гронский, Гронский! А ваш брат ничего не путает?» Буфетчик усмехнулся горько. «Христом клянусь! Усмол лес, а там кого только нет. Спасибо, до свидания». В маленькой квартирке фотограф снял пиджак и галстук, надел синий халат. Сегодня у него много работы. Надо успеть отдать завтра снимки. Честь фирмы. Что делать? Горит красный фонарь. Вспыхивает и гаснет увеличитель. Падают в ванночку листы фотобумаги. Появляются на ней веселые лица людей в военной форме. Широкие улыбки солдат-фронтовиков, радостные девичьи лица. Улыбка — лицо, улыбка — лицо. Группа солдат. На снимке крупно лицо человека в офицерской форме. Фотограф поправляет увеличитель. Опять опускает в ванночку новый снимок. Сквозь закрепитель медленно появляется на бумаге лицо. Оно проступает медленно. Сначала глаза, потом лоб, потом тонкие губы, тяжелый подбородок. Фотограф долго смотрит на отпечаток. Аккуратно вынул его, пошел в комнату, положил на стол, закурил сигарету и опять долго разглядывал лицо офицера. В чулане у него архив фирмы. На полках стоят сотни пластинок, каждая из которых прикреплен маленький контрольный снимок. Фотограф ищет, тщательно перебирая каждую пластинку. Кажется, нашел. Он снова идет в лабораторию, вспыхивает увеличитель, плавает в ванночке бумага. И опять медленно проступает лицо. Сначала глаза, потом лоб, потом тонкие губы, тяжелый подбородок. На снимке лицо офицера, только теперь он в щеголеватом костюме, галстуке бабочки. Волосы аккуратно причесаны на косой пробор. Фотограф смотрел на эти снимки, А в памяти всплыла пивная, и голос буфетчика всплыл. Рядом с его домом бандиты, переодетые в русскую форму, убили всю семью. На квитанции подпись: «Пан Ромус, коммерсант». Микульский сложил снимки в пакет, спрятал их в карман пиджака. Оглядел комнату, погасил свет. Фотограф почти бежит по серым предрассветным улицам. «Стой!» Из-за угла появляется патруль. Два офицера и два солдата с автоматами. «Документы?» «Вот». Фотограф достает паспорт, в него вложена справка. Офицер, подсвечивая фонариком, прочел ее, посмотрел на фотографа. «Ваш ночной пропуск, товарищ Микульский». «У меня его нет, товарищ лейтенант». Фотограф волнуется. «Мне срочно нужно в милицию». «В милицию?» — переспросил офицер. «Давай его». Подполковник Павлов застегнул гимнастерку, крепко потер ладонями опухшее сонное лицо. Фотограф вошел в кабинет, сел к столу, молча достал из пальто снимки. «Вот?» «Что вот?» — с недоумением спросил подполковник. «Этот человек фотографировался у меня в прошлом году в Гродно на кенкарту. Тогда его фамилия была Ромус, профессия коммерсант. Вчера он пришел ко мне в форме капитана». «Этот?» Павлов пододвинул снимки к лампе. «Да, товарищ подполковник». «Товарищ Микульский, мне сказали, что вы были в подполье». «Да, помогал немного». «Вы можете напечатать нам к утру, 20 снимков?» «Конечно. Мы заплатим». «Не надо. С вами пойдет наш офицер». «Когда Ромус должен забрать снимки?» «В полдень». Райцентр, 10 сентября 1944 года, 12:00. Сначала послышалось шипение. Потом над площадью поплыл треск, словно где-то рядом ломали забор. Потом начали бить часы на старом костеле. Звук их был неожиданно мелодичный и радостный. Токмаков беззаботно бросал в рот сладкие ягоды малины. Он стоял, прислонившись к стене дома, лениво оглядывая площадь. У парикмахерской чистил сапоги болтливый старшина в авиационной форме. Девушка с погонами старшего лейтенанта разглядывала афишу кинотеатра. Возились шоферы у машины с заглохшим мотором. Лениво прохаживались у кинотеатра военные. Все как обычно. Так было вчера, позавчера, неделю назад. Но Токмаков видел, что площадь уже стала капканом. Все выходы из нее плотно закрыты. Время тянется медленно, как телега по разбитым колеям. Часы на костеле показывают 12:30. Старшина-летчик, скучающей походкой, подошел к фотографу, сел в кресло. Его место заняла девушка, старший лейтенант. 13:00. Солдаты, матерясь, вынули двигатель из машины и сели покурить. 13:20. Токмаков вошел в парикмахерскую, занял очередь. 13:31. Офицер вошел на площадь. Вот он, Ромус. Токмаков сразу же узнал его. Офицер подошел к фотографу. Тот начал медленно перебирать снимки, протянул. Офицер пожал ему руку и пошел. Токмаков вел его по городу. Да, он хорошо знает все проходные дворы, улочки, лазейки в развалинах. Чем дальше он уходил от центра, тем труднее было следить за ним.